Братья, мы продолжим тему нашу о хождении верою. Мы прошлый урок с вами о чем говорили? Давайте немножечко вспомним. Мы говорили о том, как вера себя проявляет в хождении, отправление в путь, поиск верою, хождение верою, доверие Господу, послушание призванию. Препятствия на пути этом какие бывают? Мы об этом вам с вами размышляли, на примере Авраама смотрели, на жизненных примерах. Сегодня мы продолжим тему. Сегодня тема такая будет «Победа верою». Вы знаете, братья, вот как написано в 12 главе Откровения: «И произошла на небе война». Вот с тех пор, как эта война произошла, и мы, и все подвижники на пути веры, они все вовлечены в эту войну. И желаем мы этой борьбы или не желаем, ищем ее или бежим от нее, мы все равно, братья, в этой борьбе будем участвовать. Против наших душ, братья, кто сегодня борется? Сегодня борется князь тьмы, дьявол, его помощники, бесовские духи, его различные слуги, люди, которые служат ему. И это все направлено против душ, против истины, против Господа, против детей Божьих. Борьба идет против веры, борьба идет против истины, борьба идет против церкви, борьба идет с грехом. И мы все в эту борьбу вовлечены. Братья, на этом пути, чтобы побеждать, необходима вера, живая, спасающая, Божья вера. Без этой веры невозможно побеждать. Скажите, братья, если мы сами по себе, без веры, мы можем одолевать духовный мир? Очевидно, нет. Вы вспомните только, когда сыновья Скевы попытались изгонять нечистого духа из человека, и попытались это делать без веры, без хождения верою, без связи с Господом Иисусом, что с ними было? Избитые, нагие, едва-едва смогли убежать оттуда. 7 человек, один с ними расправился. Я помню, когда мы не так давно молились за одну женщину, которая с Молдавии приехала в нашей церкви, молились за ее освобождение, то после молитвы она потом свидетельствовала. Говорит: на меня нашла такая сила, мои руки налились такой силой страшной, я могла бы перервать человека. И бес ей приказал бросаться на братьев, на служителей, кто там молились. Вот. И вот вера, она стеной стояла, и вот эта вся сила буквально на мгновение ее наполнила. И потом, как вот шар надувают, спускается он, да, пробили его, и так, и все, вся сила ушла. Вот. А без Господа, без веры, братья, мы ничего не можем делать. Без Господа мы ничего не стоим. Поэтому вся наша сила, она в Господе. И вот на этом пути хождения верою мы будем встречать борьбу. Будем встречать различные нападки, и нам нужно научиться верой это все отражать. А потом и в наших проповедях мы должны в церкви людям, которые приходят, научить их, как верою сражаться, как верою плоть побеждать, побеждать грех, побеждать мир, побеждать дьявола, побеждать вот эти стрелы, мысли, которые дьявол сеет, сомнения, вот эта борьба, которая у всех людей проходит в разуме. Вы знаете, братья, разум наш, человека, это поле брани, где дьявол производит вот эту борьбу, строит ложь свою, твердыни свои, пытается обмануть нас, посеять сомнения в отношении Бога, любит ли нас Бог, нужны ли мы Богу, получится ли что у нас в духовной жизни. Вот, он пытается нас обмануть. А в то же время Господь истину свою насаждает прежде всего в нашем разуме. Потом она дальше, как вот Евгений Васильевич проповедовал, что эта истина должна затронуть не только разум, но и чувства. А потом не только чувства, но еще глубже волю затронуть. И когда вот это все истина затронет, всего человека, все его естество, и разум, и чувства, и волю, и тогда только происходит настоящее покаяние. Если только умом покаяться, братья, вы же сами знаете, что это не дает новой жизни. Это поражение. Люди эти не способны идти и побеждать. А когда и чувства задействованы, разум понимает, что сделал Господь, просвещенный Словом Божьим, истиной, понимает свое гибельное положение. А потом затронуты чувства, печаль ради Бога. А потом затронута воля в отдаче себя Господу, в послушании Ему. И вот это рождает вот то хорошее начало, плацдарм или то состояние, в котором мы будем способны побеждать. Мы прочитаем евреям, послание евреям, и другие тексты будем читать. Евреям 11 глава, 33 стих. «Которые верою побеждали». Ну, здесь царство, творили правду, получали обетование, зарождали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. И дальше я не буду читать, но сам отсюда я хотел просто взять слова «верою побеждали». Помните, братья, написано в послании Петра: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, его задача – украсть, убить, погубить. Противостойте ему крестным знамением». Так написано. Я иногда православным людям, когда мы на благовестии с ними беседуем, и они говорят: «Чего вы не креститесь?» Я говорю: «А вы чего креститесь?» Ну, говорит, дьявола прогонять. Говорю: «Давайте будем читать, чем его можно прогонять». Вот. И когда мы начинаем читать, они разводят руками и говорят: «Нас так научили». Твердую веру. Братья, а твердая вера, а в чем она вообще заключается? Кто имеет твердую веру? Поднимите руку. Не надо поднимать, ладно. Себе сделайте оценку. Вот. Кто имеет твердую веру? В чем она должна себя проявлять, эта твердая вера? Чтобы ею можно было противостать дьяволу. Посмотрите в послании Иакова, как написано в 4 главе. Иакова 4 глава. Тут с 4, кажется, стиха. Сейчас мы посмотрим. Здесь так написано, с 5 стиха. Даже с 4-го. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Поэтому и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Вот здесь тоже написано: противостаньте дьяволу. Но не сказано чем. Петр разъясняет: верой надо противостать. Но а в чем вера эта должна заключаться? Покоритесь Богу. Братья, мы с вами первый урок говорили, в чем должна вера себя проявлять. Не только в том, что знать о Боге, соглашаться с этим, но и в доверии, и в послушании. Если нет вот этого покориться Богу, братья, невозможно противостоять дьяволу. Невозможно, поражение будет на всех уровнях. Мы вчера с вами рассуждали за Авраама, что Авраам, он верою отправился в путь, повиновался верою призванию и совершал свое хождение верою. Когда мы читаем 14 главу Бытие, книга Бытие, 14 глава. Здесь описывается борьба, когда Лота захватили цари, и Авраам пошел выручать Лота. Давайте мы этот текст немножечко посмотрим. Некоторые принципы здесь. 14 стих, 14 глава. «Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме своем, 318, и преследовал неприятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью, сами рабы его, и поразил их, и преследовал их духовы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался, значит, мы видим, что Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Всевышнего, пришел и благословил его. Смотрите, как он сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Братья, вот чем Авраам здесь побеждал? Очевидно, что верою, отец верующих. Но как эта вера в борьбе проявлялась? Посмотрите, в словах этого священника Мелхиседека мы видим то средство, что дало победу Аврааму. Силы намного превосходили. 5 царей, а Авраам и с ним 3 сотни людей. Благословен Бог, который предал врагов твоих в руки твои. Вот, братья, вся сила, вся победа, когда верою мы уповаем на Бога, что Он даст победу. Когда Иисус Навин вел народ израильский в обетованную землю, вы помните, там описывается в книге Иисуса Навина в 7 главе, что они потерпели поражение. Почему они потерпели поражение? Как доверились людям? Они людям не доверялись. Они служили Богу и доверялись Богу. Заклятое было. А какая здесь связь с верой? Правильно, братья. Вот смотрите, механизм какой, когда есть поражение. Вера заключается в послушании. Если народ израильский поверил Богу, что все предать заклятию, значит, нужно повиноваться этому слову. И когда они повиновались, они получали победу. Только пришло неверие, а значит, непокорность. Ахан взял, все, остановка народа произошла, поражение произошло. Вот так, братья, это принципы для нашей духовной жизни. Если только мы где-то ослушиваемся Бога, живем в непослушании. Казалось бы, даже такие небольшие согрешения. Ну, например, слушаться служителя, вернее, не слушаться служителя в церкви, грех или не грех? Допустим, служитель на своем месте учит Слову Божьему. Например, служитель говорит: брат, не общайся вот с тем человеком, он тебе навредит. Да вы что? Да я знаю, да я знаю Слово Божие. Да вы что? Как это он мне навредит? Нет, да что это вы говорите? Навредит ему или не навредит? Навредит. У нас был такой в церкви случай несколько лет назад, когда один человек уже пожилого возраста стал общаться с одним человеком, который в тюрьме покаялся, как будто бы, и там его крестили, и он пришел уже готовым членом церкви. И мы видим, что человек невозрожденный. Я пригласил его домой, мы беседовали с ним 1 раз 3 часа, 2 раз 3 часа. Я понял, что этот человек мирской, у него не было покаяния как такового. А этот старик утверждает его, говорит: ты никого не слушай, у тебя все хорошо, ты проповеди давай говори. Приглашает его домой к себе, говорит: становись, говори проповедь, я буду слушать. Мы говорим, что человеку каяться надо. А он говорит, что говори проповедь. Понимаете, спасение человека в опасности, обманутый дьяволом. Молодой человек пришел из зоны. И вы знаете, дошло до того, что насколько это непослушание укоренилось, и оно тянулось месяцами, и до того укоренилось, что уже и братского совета он перестал слушать, не только служителя. Уже и церковь перестал слушать. Его зовут на членское собрание, игнорирует. Послали за ним машину, игнорирует. Понимаете, дошло до отлучения дела. Маленькое непослушание служителю, казалось бы, ну что тут такого? Вредно мне? Ну хорошо, брат, послушаюсь. Вот смотрите, поражение на пути веры бывает от того, что внутри человек дух непокорный имеет. И когда дух непокорный внутри, обязательно такой человек либо в ересь какую попадет, либо в оппозицию какую-то, либо в грех какой-то, либо еще куда-то, где-то сатана его поймает и будет поражение. И победа когда в Израиле совершилась при Иисусе Навине? Когда они совершили суд над грехом. Братья, в нашей духовной жизни, в наших церквях обязательно должен производиться суд над грехом. Прежде всего, самих себя судить. И судить не предвзято, не поверхностно, не снисходительно. Себя судить строгим судом. А дальше, если бревно вытянуто из нашего глаза, мы тогда можем и сучок вытягивать в глазе братьев наших сестер. Уже было здесь сказано, что увещевать с любовью, наставлять, переживать за этих людей, молиться. Вы знаете, так радостно было. Вот брат один поделился, говорит, я заметил у одного брата поражение. Как-то у него жизнь стала плотская, перестал слушать наставления, как-то вот и какое-то поражение. И брат взял и начал за него поститься. И раз попостился, и другой раз попостился. Подойти попытался, чувствует ожесточение, беседы не получится. Не стал ломать дрова, пошел вот таким путем веры, путем борьбы духовной. Попостился раз, другой раз, смотришь, брат уже сам подошел, прощение попросил, глаза у него открылись на свое состояние. Есть успех в борьбе. Поэтому для нас, братья, вот прежде всего, чтобы быть побеждающими, должна быть личная святость. Всякий грех, всякие плотские поступки в нашей жизни, всякие мысли нечистые, все это должно подвергнуто быть суду. Мы сами себя должны за это осудить. И правильно это сделать, исповедать грех, как это должно, чтобы иметь победу и иметь дерзновение в борьбе духовной. Если мы посмотрим еще один текст из книги чисел, здесь тоже даны нам хорошие принципы. Помните случай из соглядатаями, когда Иисус Навин послал людей выведать землю. Вообще, кто повелел, братья, выведывать эту землю? Как вы думаете? Сами захотели, да? Так сами или Бог? Смотрите, как написано. «И сказал Господь Моисею», 13 глава чисел, «пошли от себя людей, чтобы высмотреть землю». Так Бог или они? Братья, Бог сказал. Но Бог сказал так только потому, что они этого хотели. Они непокорны были внутри и не верили. И Бог говорит, пусти, пусть идут. Пусти их, пусть они идут. Вы знаете, вот в нашей жизни бывает так, что Бог попускает людям ходить своими путями. Видит Господь, что человек упорствует и не покоряется. Ладно, иди, как с Валаамом было, точно. Бог ему сказал, не ходи проклинать, благословен народ. Вы знаете, говорит, не пойду. Тут Моавитский царь даров побольше умножил, князей познаменитее послал. А ну, может, на эту приманку он пойдет. И вы знаете, пошел. Говорит, останьтесь и на эту ночь ночуйте. Я вопрошу Господа. Да Бог сказал уже, неужели Бог изменился? Вчера так сказали, сегодня не так. Нет. Вот так бывает у христиан. Пришли у одного служителя, спросили, а как вот этот вопрос? Говорит, не делай грех. Пойду до другого. Может, другой что-то другое скажет. Пошел до другого, спросил, как это? Грех. Пойду еще спрошу, может, другое еще как-то скажет. Вот. Бывают различные вопросы там, или семейной жизни, или практической духовной жизни. Пошел другому служить, о, нашел такого, что сказал, что можно. Благословил его на грех, на какие-то плотские поступки. Хотя это может быть завуалировано. Я не думаю, что любой служитель скажет, делай вот это, оно явный грех. Понимаете, как-то оно, такие вопросы, где и так можно повернуть, где-то по духу, где-то уже, где-то шире. Вот, и вот здесь бывает, человек ищет такого. Смотрите, пошли соглядатай, пошли, посмотрели, действительно земля прекрасная. Братья, а чего бы Богу не поверить? Ведь Бог сказал, землю веду вас в такую, где течет молоко и мед. Да идти бы спокойно и говорить, Господи, да скорее приведи вас уже, мы так истомились, так уже хотим в эту землю войти. Твоя благодать насколько велика, что ты нам такое даешь. Нет, пошли разглядывать. Посмотрели, точно хорошо, возвращаются. Братья, что они будут говорить? Как обратно? Они ж хорошее увидели. Испугались. Посмотрите, что дальше было, братья. С 26 стиха. Высмотри землю, возвратились через 40 дней. Пришли к Моисею, Аарону и всему обществу сынов Израиля в пустыню. Так, и принесли ответ, показали плоды. И рассказали, мы ходили землю, которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. Вот плоды идет. Братья, что еще надо? Свидетельство, подкрепленное конкретными вещественными доказательствами. Все, надо идти и брать во владение землю. Но народ, живущий на земле той, силен. И города укрепленные, весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там, то есть великанов. А Амалик живет на южной части земли. Хитеи и Амореи и так дальше объясняет. А Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые говорили, ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. Весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. И подняло все общество вопль. И плакал народ во всю ту ночь. Посмотрите, братья, люди же вместе ходили. Вместе видели плоды, вместе все видели, вместе вернулись. Посмотрите, какие разные свидетельства. Братья, почему они по-разному говорили? Одни были неверующими, одни были верующими. Халев и Иисус Навин были верующими, а те 10 людей были неверующими. И вот давайте посмотрим, что видели неверующие. Они видели исполинов. Они видели высокие стены, видели укрепления, видели вооружение, видели все, кроме Господа. А Иисус Навин, Халев, что видели? Посмотрите, как они говорят. Иисус, сын Навин, 6 стих 14 главы. И Халев разодрали одежды, сказали всему обществу. Земля, которую проходили мы для осмотра, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее. Эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты в них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их, и сказало все общество, побить их камнями. Вот посмотрите, братья, победа веры, от чего она зависит? Она зависит от того, когда человек свой взор направляет не на обстоятельства, устрашающие, а на Бога и на Его силу. Вот это весь исход борьбы и победы. А для этого вера нужна. Братья, победа верой зависит от того, куда направлен наш взор. Вы помните Саула, когда Самуил сказал ему, «Смотри, жди меня». Я приду, и мы совершим жертвоприношение. Он ждал, не приходит Самуил. И день, и два, и три, и пять, и уже седьмой день, уже должен прийти Самуил, а его нету. И что тогда? Видит, народ начал разбегаться. И его весь взор на эти устрашающие обстоятельства. Тут враги стоят, тут народ разбегается, и он решает сам приносить жертву. Братья, этот поступок, принесение жертвы, это было дело веры или нет? Нет. Это было человеческое. Хотя внешне оно выглядит как дело веры. Жертва приносится, это же угодное Богу дело. Это заповедано словом Бога. А на самом деле внутри неверие. И что тогда? Он потерпел поражение и царство потерял. а потом и помазание потерял, и Духа Святого потерял, а потом и жизнь потерял. Вот как серьезно, братья. Поэтому вот в нашей вере, в нашей победе верой нам необходимо, братья, видеть всемогущего Бога, Его обетование, и учить этому в церквях людей. Люди сегодня борются, в каждой церкви множество людей, везде народ борется, сами с собою, с грехом, с плотью, с похотями, с дьяволом, борются с болезнями, страданиями, с чем хочешь, с чем угодно. И мы должны, братья, вдохновить их, показать в наших проповедях Бога, Его могущество, Его обетование, чтобы людей направить на послушание Господу. Я помню, однажды иду я так вот домой вечером, и две дочки своих веду, одной 9 лет, одной 10. Веду их за руки, ночь на улице, а мы живем так на окраине города, и там и Днепр, и Балка так недалеко. И меньшая дочка идет, говорит: папа, а чого мы, як ідем з вами, нам не страшно, а як ідем самі, страшно. Братья, как вот им ответить? Я вот задумался, действительно, они задают вопрос. А чё ж оно так срабатывает у них, когда папа держит за руки, им не страшно. Все равно ж ночью идут, но не страшно. А вот когда сами ночью, страшно. Братья, как им ответить надо было? Папу Господь ведет. А точно ли они действительно так мыслили, что папу же Господь ведет, вот нам и не страшно? Думаю, что нет. Я скажу, дорогие, маленький пример. Девочка прибежала, 6-летняя, класса школы, и темно уже сейчас. Пришла домой и говорит: папа, я шла и боялась, а потом вспомнила, что праведник смел, как лев, и шла и не боялась. Это я в Запорожье рассказывал этот пример, да. Это тоже с моей дочерью было. Пришла и рассказывает: папа, я вот шла вечером вдоль берега, и мне так страшно стало. А однажды за ней гнался, ну, обнаженный мужчина. И она еле убежала и боялась идти сама там. А потом, говорит, я вспомнила, праведник смел, как лев. Нечестивый бежит, когда никто и не гонится за ним. А праведник смел, как лев. И я, говорит, пошла смело и верю, что Господь меня защитит. Вот. Так вот, смотрите, братья, а я девочкам сказал, говорю: а действительно, а почему вам с папой не страшно? Потому что вы верите, что папа вас защитит, в случае беда какая-то будет. И вы вот видите, вот папа рядом, верите в силу папы, папа взрослый, здоровый, и он нас защитит. Братья, а я им сказал, говорю: девочки, а вы всегда, когда идете по жизни, будь то вы маленькие или будете взрослые, а вы смотрите на всемогущего Бога и верьте Божьему Слову. А в Божьем Слове сказано: овцы мои в руке моей, и никто их не похитит из руки отца моего. И вот тогда, когда вера есть в то, что есть Бог, который меня держит в своей руке, и мы на это смотрим очами веры, братья, тогда все, что нас устрашает кругом, оно ничто будет. Если вспомнить Сидраха, Мисаха и Авдинага, почему они одержали победу над этим самодержавцем, диктатором Навуходоносором? Почему, братья? Они уповали на Бога и видели Его могущество и Его силу. Да, они могли бы и на печь посмотреть, как и многие тысячи людей сделали. Посмотрели на печь и поклонились. А они посмотрели на живого Бога и не поклонились. А царь говорит: с умыслом ли? Я же вас брошу в печь, смерть будет. Говорит: наш Бог сильнее печи, Он силен нас спасти. А вдруг не будет? А если и не будет, все равно не поклонимся. У нас есть вечная жизнь, Царство Божие, мы не хотим потерять это. Вот если, братья, мы на все вопросы нашей жизни будем вот смотреть с позиции того, чтобы жизнь вечную не потерять, душу сохранить, вот это есть, братья, сила, сила веры для победы. И вот эти все человеческие страхи, которые людей преследуют, психолог говорит, всякие фобии, есть и страх высоты. Сейчас вот беседовал с одним человеком, жена боится зимой ходить на собрание. Почему? Скользко. Зимой не ходит на собрание, с большим трудом. Очевидно, что неверие в сердце человека не идет, почему? Упаду, убьюсь. Кто-то еще какие-то страхи имеет. Тот одно, тот другое. В корне всех страхов, братья, лежит недоверие Богу. Недоверие словам Бога. Страх вообще как работает? Механизм страха. Сеется мысль в сердце человека. Эта мысль возбуждает эмоцию, чувство страха. А это чувство страха, оно же, когда человек и действует, оно направляет мысли человека, опять же, на ту мысль, от чего произошел страх. Человек держится этого, а эта мысль опять, это возбуждает чувство страха. И человек до оцепенения даже доходит. Насколько страх овладевает, что до оцепенения. А вот победа над страхом, мысли Божьи принимать. Принимать мысли Божьи и эту ложь всю уничтожить, поразить эту ложь. И посмотреть, Бог силен. Как девочка посмотрела, праведник смел, как лев, а нечестивый бежит, когда никто и не гонится за ним. И она вот этой мыслью истинной Божьей, она поразила мысль, которая пришла, а за тобой гнались, а могут еще гнаться, и могут тебе больно сделать, могут причинить тебе страдания. И она, когда поверила словам Божьим, она практически верой вышла победителем. Несмотря, что маленький ребенок, где 9 лет, 10 лет. Но веруя в обетование Божие, в Слово Божие, она может побеждать. Поэтому, братья, победа верою, она возможна тогда, когда мы вот с вами порассуждали, есть упование на Бога, как Авраам уповал, Лота выручая. Когда есть чистота, чистота в сердце, как, не так, как Ахан сделал, заклятое взял, чистота есть в сердце. Победа возможна тогда, когда люди доверяются обетованиям Божьим и Божьим словам. Все страхи изгоняют, тогда возможны победы. Посмотрите, братья, в книге Судей, в 7 главе написано о том, как Гедеон побеждал. Ему Господь сказал, муж сильный, Господь с тобой, ангел пришел. Если Господь со мной, почему нас такое постигло? И начинается разговор, там знамений просит Гедеон, там роса на шерсти выступает и все прочее. И Гедеон собирает армию. Бог сказал, будет идти на войну, чтобы победить. И вы знаете, братья, когда он собрал войско, Бог говорит, очень много с тобой, не могу я, чтобы ты мог побеждать. Отпусти людей. Он объявляет, кто робок и боязлив, идите по домам. Сколько тысяч ушло там? Много тысяч ушло людей. Осталось 10 тысяч, да? А Господь посмотрел, говорит, и это очень много. Не могу я. А почему? Люди будут где-то полагаться на вот эту военную мощь, на плотскую мышцу. Надежда будет на плотскую мышцу. Братья, нам совсем не страшно, если Бог нас погружает в какие-то тупиковые ситуации, в какие-то безвыходные обстоятельства. В моей жизни тоже, братья, так бывало и не раз. И для чего? Бог учил верою полагаться на Бога. Вот последние годы случилось так, что я потерял работу из-за болезни. А семья большая, надо семью кормить. Вот, 12 детей все-таки надо кормить, одевать. Вот. Да еще и болезнь такая, что приводит к смерти по прогнозам врачей. И вот здесь, вот в таких обстоятельствах, что надо делать? Здесь должно обнажиться, есть вера, упование на Бога или нет. Вот в этих обстоятельствах оно будет проявляться. До поры до времени, когда все гладко, все хорошо, вроде бы и вера есть, и все так нормально, оно все идет. А когда вот Бог проводит долиной смертной тени, вот здесь все открывается, вся сущность. И слава Богу, что и друзья многие молились, и сам молился, и с семьей все, чтобы Господь укреплял веру. И слава Богу, что даже в этих обстоятельствах взор был обращен на Господа. А вы знаете, бывали такие моменты, когда вот лежишь несколько месяцев в отделении, ну, гемодиализа называется, где люди лежат под искусственной почкой. По году, по два, по три, по пять лет лежат вот там и не выходят. Вот. И такой аппарат, что человек ложится, две толстые иглы, с одной вены кровь берут, очищают от шлаков, почки не работают. И опять кровь капает туда же в организм, очищенную кровь. Вот. И вот посмотришь, когда на вот эти удручающие обстоятельства, а тут выносят людей, вы знаете, ну, по-человечески страшно становится. Мысли сразу идут, а что со мной будет, а как семья будет, а как церковь, а вдруг, если прервется жизнь, вот такие мысли. А если эти мысли поразить обетованием Божьим, и волос с головы вашей не упадет. Посмотрите на птиц. На 10-м этаже лежу, выйду на балкон, ласточки летают, птенцов на высоте там прикрепили своих, там кормят их, чирикают. Посмотрите на птиц. Ни одна из них не упадет без воли Отца. И вот этой верой в Слово Божие мы можем побеждать все. Вот это и есть победа веры. Поэтому, братья, вопрос веры для нас это первостепенной важности. Мы можем и грех верой побеждать, и дьявола верой побеждать, и всякие искушения, и болезни, и трудности, и скорби. Все верой побеждать мы можем. Дай Бог, чтобы каждый из нас имел такую веру, чтобы мы могли быть побеждающими. Послание Ефесянам в 6 главе, я не буду читать, вы знаете этот текст все и не раз, возможно, читали, вот, что с 10 по 18 стих Господь говорит, облекитесь во все оружие Божие. Братья, без веры можно облекаться в это оружие? Нет. Нет, нельзя. И люди, бывает, пытаются без веры это оружие на себя взять. Я помню, в одной церкви пришлось мне быть, и служитель попросил побеседовать с одной женщиной. Когда я стал с ней беседовать, она рассказывает свои переживания. Говорит, меня демоны преследуют, они ночью душат меня. Я не имею покоя, в страхах живу. А член церкви, уже лет 5 или 6 член церкви. Я говорю, а что же вы делаете, когда вот на вас такие напасти? Она говорит, я беру, когда ложусь спать, Библию раскрываю, в изголовье ставлю табуретку и там ложу Библию раскрытую. Справа ставлю табуретку, еще одну Евангелию раскрываю. Слева ставлю табуретку, еще одну Евангелию раскрываю. И вот она в страхах ложится между этим Словом Божьим и дрожится, и сатана опять ее посещает и мучит, и все. Братья, есть это вера или нет? Можно ли такими способами, таким оружием защищать себя от нападок сатаны? Мы с ней несколько часов побеседовали. Выяснилось, что у нее исповедания не было. Она перешла с регистрированной общины. Не было глубокого освящения. Были зависимости у нее там. Когда помолились, вот это все она исповедовала, отреклась. Побеседовали, чтобы веру ее укрепить, уповать на Господа. Вы знаете, я потом через год был в той церкви. Ни единого раза не было, чтобы сатана ее посещал. Я говорю, а Библию раскрываете? Нет. Уже, говорит, сплю спокойно, все. Через 3 года я опять был в той церкви. Спрашиваю, ну как, сестра? Говорит, тишина. Братья, вера – это победа. Победа над всеми духами зла. И облегшись в это всеоружие Божие, мы сможем быть побеждающими. До которого часа у меня? До 10? Хорошо. Вера, братья, если она на умственном уровне, она победы не приносит. Не приносит. Я помню, приехала одна женщина. Она 25 лет была в баптистской церкви. И вдруг ей захотелось чего-то испытать, какую-то Божью силу, какие-то вот переживания иметь духовные. И тут попались ей навстречу пятидесятники. И она, значит, с ними подружилась. Потом стала к ним ходить на собрание, в конце концов возложили на нее руки, и она получила духа. Но не святого только, но духа получила. И он ее стал теперь мучить. У нее жизнь в ад превратилась, она и мужа туда повела, и детей повела. И теперь у них в доме ад. И она звонит, говорит, можно приехать, мы, говорит, покоя не имеем. А я говорю, вы знаете, я ложусь в больницу на месяц. Я в октябре месяц лежал в больнице. Говорю, я не могу с вами встретиться. И она сказала такую фразу. Ну все, пропала моя последняя надежда. Братья, видно вера в этом или нет? Очевидно, что веры там нету, братья. И я так себе подумал, с сожалением, думаю, Господи, как помочь этой душе обрести веру в Господа? Она за людьми, за людьми ходит, и она, видимо, всю жизнь ходила за людьми, и Бога, как должно, видно, и не знала. И поэтому она на людей и уповает. И я ей сказал, говорю, ну и слава Богу, что ваша надежда эта и пропала. Пусть бы она побыстрее пропала на людей. Она не поняла тогда, но через месяц она все-таки приехала, когда я выписался с больницы. Начали с ней беседовать, действительно. Почему она попала в это заблуждение? Потому что веры не было, непокорна была. Ее вера была на умственном уровне, но не сердцем. Мужу непокорна была. Она, кстати, с мужем неверующим приехала. Она хотела свое рассказывать. Я говорю, пусть муж расскажет, как ваша жизнь. И вы знаете, муж когда рассказал, так это страшно. Я говорю, вот это вы считаете, что вы верующая была? Ну, потом муж уехал, а мы с ней беседовали. И вы знаете, братья, когда мы стали молиться за нее, она исповедала грехи. Я ей объяснял за веру, за оправдание, за искупление, за прощение. Мы полдня с ней сидели, беседовали, все, вроде бы верит. Вроде бы уже все, верю, брат, Бог прощает, я все. На другой день пригласила еще брата одного, мы стали молиться за ее освобождение. Слышу, что-то молитва в нее не то, что-то такое, ну чувствуется, что не молитва веры. Мы полдня молились, никакого результата. Я у нее спрашиваю, говорю, вы верите, что вам Бог простил грехи? А откуда я знаю? Ну, вчера же мы об этом говорили, уже ж вроде бы поняла. А она поняла только на умственном уровне, и все. И в таком, знаете, разочаровании, я никуда не поеду, пока все не решится. Так верить надо, ничего само собой не сделается. И все, вы представляете, братья, никакой победы не может быть, пока нет веры. Поэтому для нас, братья, этот путь веры, он, это практически спасение нашей души. В любой борьбе, если мы терпим поражение, друзья, это нам ущерб. Ставится под угрозу спасение нашей души. И только нас Господь призывает верою осуществлять, шаг за шагом, верою победу за победой, послушание истине за послушанием. Слово Божие держать перед собой, знаете, как карту держит путешественник, вот едет по незнакомой дороге и сверяется, в правильном ли направлении едет. Поэтому вот это для нас, братья, наставление такое, чтобы в вере нам пребывать. Давайте мы об этом и помолимся сейчас, чтобы Господь укреплял нашу веру, чтобы помог нам верою побеждать и мысли нечистые. Я знаю, что многим из вас приходят мысли нечистые. Нет, нет, да и атакует сатана. Вот, надо научиться верой побеждать. Кому-то страхи приходят, кому-то сомнения, что не получится у меня. Уже и раз пытался, и два, и три, и опять падаю, или опять грех побеждаю. Братья, живая вера должна быть. Пожалуйста, брат. Да. Ну вот такой пример. Когда я закончил школу, пошел работать. Через год я покаялся, уверовал в Господа. И уверовал, ну хорошо. Отпало желание в домино играть с сапожниками, отпало желание сидеть, где они ругаются, курят, вот это в этом чаду всем. Сразу стал их обличать, в моем присутствии не ругайтесь, стали ненавидеть меня. Кто такой хорош для них был парень, а теперь ненавидят. А тут еще стали в вопросах службы в армии, вот эти вопросы все. И когда вызвал меня там из службы человек один на беседу, и вот он сказал так, говорит, ты где хочешь свою молодость провести? В местах не столь отдаленных или на хорошей службе в армии? Вот так, открытым текстом. Он там попытался как-то склонять к сотрудничеству. Говорит, ты нам скажи, знаешь, если люди под видом верующих, они бандиты, преступники, они знают, что верующие доверчивые, они бывают в церкви, приезжают, вкрадываются и зло делают. И государству, и верующим людям. Так ты нам скажи только, кто к вам приезжает, бывает, и все. Вот так вот, понимаете? Вот. И вот стал и вопрос тогда. Вера умственная, она здесь не поможет. Станет страшно. Не хочу страдать. Не хочу провести молодость в таких местах. А если сердцем вера, вот тогда будет согласие страдать. Вы знаете, у меня это Не за один час это решение пришло. Был период какой-то вот таких переживаний, вот так и молился, и плакал, и постился, как-то вот борьба такая внутри шла. А потом наступил такой момент, говорю, лучше буду страдать, но Господа не предам. Вот когда вот это, вы знаете, созрело, они увидели эту твердость. Они стали другие методы применять, но увидели это. Вот и есть вера. Вера, когда человек ни перед чем не остановится. Вера, когда он будет идти, невзирая ни на что. Вот. И вы знаете, Бог вот каждого из нас, и меня испытывал. У нас еще есть тема испытания веры, если Бог позволит завтра. Вот. То в нашей вере, опять же, элемент доверия. Если умственная вера, доверия Богу не будет. В любых жизненных обстоятельствах это будет проявляться. Вот беседую с семейными. Мы боимся рождать детей. Одна сестра кричит, «Господи, зачем ты меня женщиной на свет пустил?» И вот такой бунт и все. Когда мы побеседовали, разъяснили, утвердили в вере, кается. «Прости, Господи, что я такое допустил. Ты мне высокое предназначение дал. Детей родить в этот мир, привести к Господу. Это же вложить в их сердца в веру. Если с другой стороны на это посмотреть, братья, совсем и не страшно. А если только с плотской стороны, это трудно, а чем кормить, а где спать ложить, а где то, а где все, начинаются все проблемы. Если упустить из вида Господа, всемогущего, который и птичек всех кормит, и лилии одевает, и все, это вера живая надо, упование. И вот наша цель, братья, самим в вере пребывать, и побеждать верою, ходить верою, и в церквях людей научать на путь веры. Они же тогда... пребывая в вере, и покой обретут, братья. Вы же сами замечали, когда мы доверяемся Господу, у нас покой приходит в душу. А люди в церквях, которые не доверяют Богу, они в беспокойствах живут, в страхе, в унынии, вот такое у них разочарование, вот такое состояние. А наша задача проповедников – путь веры преподавать. Молиться не будем? Я на этом закончу, братья. Сегодня тема хождения верою. Мы с вами рассмотрели первая тема о сущности веры, вторая тема, как вера проявляет себя в хождении, в следовании за Богом. И вот то, что братья говорили сегодня и вчера, вот мы потом рассматривали победа верою и победа над плотью, над грехом. Это все без веры невозможно. Ибо верою мы в борьбе воспринимаем Божью силу, чтобы нам быть побеждающими. В борьбе через веру уповать на Бога, на Его помощь и быть победителями. И здесь и очищение для того, чтобы сила Божья могла в нас действовать. Сегодня мы рассмотрим, братья, такой вопрос. Рассмотрим вопрос испытания веры. Испытание веры. Братья, скажите, вот кто из вас стал на путь веры? Вы переживали испытания уже или нет? Переживали. Братья, хочу вас утешить. Будете еще много переживать. Много переживать искушений и испытаний. И для этого нужно себя готовить. Потому что дьявол, он время от времени нас искушает. Бог испытывает нас всегда. И будет это делать постоянно. До нашей встречи на облаках. Вы знаете, Бог не обещал нам спокойного плавания. Он обещал нам тихую пристань. И мы должны понимать, что вся наша жизнь веры, хождение верою, оно будет наполнено борьбой, искушениями, испытаниями. И в этом есть смысл. Прочитаем в основании нашей беседы Иакова, 1 глава, с 1 по 6 стихи. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Иаков – это был человек, как его называют, столб в церкви. Служение такое совершал, высокое, апостольское служение. И он сам пережил много страданий за Господа, и смерть пережил за Господа. И поэтому он такие слова пророчески для всех поколений людей писал: «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Слово Божие это говорит, что есть цель, для чего Бог допускает нам искушения. Братья, если мы не понимаем цели, почему в нас искушения и испытания, возможна ли радость? Невозможна радость. Нам нужно понимать, для чего это происходит. Если посмотреть, спортсмен тренируется, истязает себя, все. И если он не видит, для чего он это делает, он быстро это бросит, братья. Он быстро это бросит. Почему? Он видит цель, ему предстоят соревнования, и там надо выйти победителем, и будет венец. Пусть он тленный, но спортсмен туда стремится. Братья, мы имеем цель совершенство, достигнуть совершенства. Здесь так и написано: терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Братья, терпение – это качество, которое позволяет думать, что у человека есть вера. Это производное от веры, терпение. В этих испытаниях проявляется, в искушениях, что у человека есть вера. И мы сами начинаем это видеть. И за это благодарить Бога и радоваться, что мы движемся к совершенству. Братья, это наша цель. Посмотрите, в послании евреям написано в 12 главе. Давайте прочитаем текст. Евреям 12 глава, с 1 стиха прочитаем. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры». Посмотрите, какие слова. «С терпением будем проходить». А терпение откуда берется? От испытаний, от скорби. С терпением проходить. Значит, будут скорби. И чтобы это проходить, взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. Это испытание, претерпеть крест или нет? Испытание, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Братья, в наших испытаниях, которые нас, бывает, постигают, нам нужно научиться чем-то пренебречь, какими-то потерями пренебречь в наших испытаниях, иначе мы не сможем полной радости получить и совершенства достигать. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духом, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Братья, вот если разобрать вот этот текст, мы сейчас можем здесь обратить на внимание на некоторые цели Бога. Здесь о Боге, Отце речь идет. И о том, что Он с нами делает. Братья, обратим внимание. В 9 стихе. Если мы терпим наказание от плотских родителей и боялись их, или не боялись, братья? Боялись. Все-таки в детстве, когда папа берет лозину или ремень, все-таки страшно. Если мама это сделает, то не так еще. Но когда папа берет, я, например, боялся. Я знал, что всыпет хорошо и справедливо всегда. Отец наказывал меня, вот я запомнил, всегда справедливо. И за что-то конкретно. И я никогда на него не обижался, я знал, что я заработал это. Это мое, я должен получить. И я всегда любил отца своего. И вы знаете, и сегодня и в моих детях я тоже это вижу. И они очень любят меня, хотя и получают, бывает. А смотрите, цель испытаний в нашей жизни – нам научиться бояться Бога, братья. То, что брат Павел сегодня проповедовал о сораспятии со Христом, о победе над грехом, научается бояться Бога. И Бог этого будет достигать. Ибо вера, она и будет проявлять себя в том, что есть страх Божий. И люди, которые были мужи веры, они всегда были очень богобоязненные. Не так ли, братья? Это несомненно. Поэтому в нашей жизни Бог... В нашем хождении верой Бог ведет нас через испытания, чтобы достичь в нас целей определенных. Первое, здесь мы прочитали, научить нас бояться Бога. Что еще здесь? То не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Братья, покоряться тяжело или легко? Но если кто говорит легко, братья, Бог испытает вас. Будьте уверены. На покорность. Нелегко это, братья. Это жертва. Это надо каждый раз отрекаться от себя. Повиноваться чужой воле, это надо пренебречь себя. Это от себя отвернуться надо каждый раз. А это ранит самолюбие. Это ранит вот то я, которое сокрушать надо. Вы знаете, вот идет наше общение, записки поступают. Итак, на перерывах братья подходят, раз побеседовали, через время еще подходят. Я вот так смотрю, братья, Бог работает над нами в этом общении. С братом поговорили, он что-то поговорил, через 2 часа подходит, брат, прости, я много взял на себя. С одним братом поговорил, он пишет записку, говорит, брат, я понадеялся на человеческий авторитет, а Слову Божьему не доверился. И я вот вижу, что в процессе нашего общения, так вот, и это не один случай, Господь нас увлекает на этот путь веры. Он работает в наших сердцах, открывая наши очи на нас самих. Братья, вот что дорого в таких общениях. Брат вот подошел один, говорит, а можно ли смотреть видеофильмы «Армагеддон» там и другие? Вот. То... Конечно, в этих фильмах, братья, вы не увидите себя. Вы не увидите. А вот в таких общениях мы можем увидеть себя. А это повлечет нас к освящению и приближению к Господу, к росту веры. Через фильмы, братья, вы можете научиться статистике, информацию получить, знания получить. Но знаете, это очень опасно. Знание надмевает и ведет к непокорности, к противлению, к падению. Это очень серьезно. А если есть познание Господа, Бог найдет, каким способом сообщить нам эти знания, где они нужны будут, а где-то, может, они нам и вообще не нужны. И мы иногда думаем, да, я вооружусь знаниями, вот тогда я в неверующем как скажу, факты такие, сколько там землетрясений, сколько то, а без сокрушенного сердца, без... Хождение веры – это ноль, и оно ничье сердце не тронет. А когда прозвучит слово, живое, из сокрушенного сердца, оно силу имеет. Я помню, был я в Крыму в одной регистрированной церкви, когда на лечении был. Приехал один преподаватель богословской семинарии с женой, с 2 детками, полный комплект семья. Вот. Приехал он и дает ему пастор слово сказать. Он говорил передо мной, говорил минут 40. Начал проповедь свою из анекдота. Вот. Начал из анекдота, что там такое, в общем, министр путей сообщения, отчет делал, такое все, и ему показывают вот так вот, а он не понял, думал, что надо еще за кольцевую дорогу железную рассказать, а ему говорят, закругляйся, долго, значит. И когда он вот это сказал, и еще потом за кольцевую дорогу 2 часа рассказывал, в общем, всех уморил. И он обращается к церкви, говорит: если я буду долго говорить с такой, знаете, улыбкой, с таким каким-то легкомыслием, весельем, с таким, то вы мне вот так покажите, я тогда все, аминь, скажу, и, мол, буду закругляться, и все. А когда закончил проповедь, вообще такие слова сказал страшно. Говорит: все, что я вам говорил в проповеди, забудьте все. Запомните 3 слова. Какие-то 3 слова, я их и забыл. Вот. А только запомнил анекдот его и запомнил все, что он вот это 40 минут говорил. И я уверен, что все люди тоже забыли это. Те 3 слова. Потому что он нагрузил вот этим плотским ненужным людей, и жизнь не передается. Я подхожу к пастору, говорю: зачем ты ему дал слово говорить? Он в твоей церкви созидание принес, он с богословским образованием, преподаватель в богословской школе. Я жалею, что ему дал. Да тут сколько приезжает всяких, разве ему заглянешь в душу, что он там принес с собой? Братья, вот и вера, вот и покорность. И через испытание Бог желает нас научить покорности. Научить покорности. Написано в послании Петра: страдающий плотью перестает грешить. Еще какие цели, братья, Бог преследует. 10 стих. «Те наказывали нас по своему произволу, а это для пользы, для немногих дней, чтобы нам иметь участие в святости Его». Вот, братья, будем мы радоваться скорбям, если вот эта цель у нас в жизни основная – достигать святости, достигать совершенства, как Иаков говорит, покорности достигать. И если в нашей жизни Бог создает такие обстоятельства, которые этому будут содействовать, а это больно для плоти, это тяжело переносить, братья, будем ли мы радоваться от этого? А? Можем радоваться, можем и не радоваться. От чего это зависит? От направления в сердце. Если в сердце есть направление к святости, к совершенству, можно переносить, взирая на Господа Иисуса Христа, а это верой происходит. Если мы Христа из вида теряем в испытаниях, братья, это тяжело, это невыносимо. Тучи горя так придавливают нас, такая безысходность, такие тупики бывают в жизни, и материальные, и здоровье, и семейные, и все, что угодно, и люди, и соседи, и что только может быть. А если Господа иметь в виду, что Бог не потерял контроль над ситуацией, Бог здесь работает, ни демоны, ни дьявол, хотя Бог их иногда допускает, и это бывает, как в жизни Иова, но Бог не выпустил ситуацию из-под контроля. Вот что нас может утешать, когда искушения бывают, испытания нашей веры. В жизни Иова Бог допустил большую скорбь, большие испытания. Вряд ли кто скажет, что маленькие это были испытания. Потеря здоровья, потеря имущества, потеря детей. И все сразу, братья, это ужасно тяжело. И вот в этих испытаниях должно было проявиться, что из себя представляет вера Иова. Иаков пишет: вот мы ублажаем тех, которые терпели. Жена Иова терпела? Нет. А почему она не терпела? Муж же страдает. Братья, веры не было. Не было веры, похули Бога и умри. Может ли верующий человек так сказать? Братья, вот в испытаниях открывается, кто мы есть на самом деле. И в этих испытаниях вера, она еще более, как вот то золото, прошедшее через горнило, как Петр пишет, гибнущее золото, гибнущее в каком смысле? Оно практически через огонь проходит, через смерть, изменяется вся структура его, оно переплавляется, шлаки отделяются, все, и огнем испытываемое золото, но оно оказывается чистым. Вот так и вера наша она тоже в испытаниях, она растет, укрепляется, и мы достигаем цели действительной покорности достигнуть полной отдачи себя воле Божией и достигнуть святости, достигнуть участия в Его святости. В послании Иоанна 14:21. Давайте прочитаем, брат Ваня, прочитай. Иоанна 14:21-24. Иоанна 14:21-24. Хорошо, спасибо. Братья, коротко, коротко на этом тексте долго не будем останавливаться. Смысл этого текста. Самое дорогое, мы придем, обитель сотворим. Понятное выражение? Бог придет к человеку, поселится в нем, будет жить в нем. Когда и при каких условиях, братья? Когда полюбим заповеди, когда мы в добровольном послушании покоримся Божьему Слову, отдадимся Ему под Его руководство и Его покорность. Вот, друзья, путь к святости. И в страданиях, в скорбях Господь будет достигать от нас вот такой переплавки, вот, чтобы нам уже не на самих себя уповать, чтобы в этих страданиях или страдания приковывают нас как бы к Господу, привязывают, мы в Нем нуждаемся, мы ищем Его, мы зовем к Нему. Вот. И в страданиях мы больше видим руку Божью, и через это вера наша укрепляется. Я вот так смотрю, братья, что ну, и в моей жизни были трудные времена, и по-настоящее время. И вы знаете, что когда Бог посылает трудности, вот, испытания веры, я заметил, что духовно Бог наибольше тогда может благословить. Не в те моменты благополучия, когда все спокойно, тихо, везде достаток, везде все хорошо. Вот Богу не с руки человека благословлять. Если Господь нам, как вот бывает, говорят, даст нам столько благословений, вот, вообще Божьи благословения, как можно расценивать в нашей жизни? Что они для нас приносят? Обогащают. Печали не приносят. Если сравнить нашу жизнь, ну вот лодка плывет по воде. И чтобы ее толкать, нужен парус. Парус. А чтобы парус сработал, нужен ветер, да? И вот смотрите, братья, что Господь так устроил, что нашу лодку веры, Он двигает таким способом, таким воздействием, чтобы она на месте не стояла и не перевернулась. Потому что можно очень сильно подуть, и лодка перевернется. И движения вперед не будет. И вот это важно помнить всегда в минуты испытаний, вот верой поднимать взоры к Господу, что Он в этих испытаниях. Помните Псалом 90-й? «С Ним я в скорби». Вот это утешает нас, братья. Мы понимаем, что Бог работает с нами. Он, как тот горшечник, разминает глину, лепит сосуд. Он его в жар ставит, чтобы запечь его, чтобы можно было его употребить. Ну и еще что тут мы прочитали в 11 стихе. «После наученным через него, через испытание, доставляет мирный плод праведности». Вот и в нашей жизни нам иногда кажется, скорбь очень, очень больно переносить, лишения всякие, страдания. Но давайте, братья, смотреть на плод, мирный плод праведности. Братья, всегда ли в испытаниях Бог может достигнуть нашего совершенства, очищения, переплавления и ведет к совершенству? Как вы думаете? Почему? Да. Иеремии 6 глава, 27 по 30 стих написано: «Напрасно плавил плавильщик, ибо злые не отделились». Бывает, Израилю Бог говорил так: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Во что вас бить еще?» Братья, Иеремии 6, 27, 30. Братья, а почему одни люди в страданиях, в скорбях приближаются к Богу, к совершенству приближаются, мирный плод праведности получают, участие в святости Господа, а другие этого не получают? Вот смотрите, братья, в этой же главе, правильно брат сказал, в этой же главе есть ответ на этот вопрос. Давайте стих 5 посмотрим. «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». В скорбях предлагается утешение. Вот это очень важно помнить. Какое? «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Здесь показано, как люди реагируют на Божье воспитание, на Божьи уроки. С одной стороны, они что делают? Пренебрегают наказаниями, и тогда плавильщик напрасно плавит. С другой стороны, унывают. И человек и проходит эти скорби, и стонет, и никуда все равно не денется. Только разный результат может быть. А некоторые люди с радостью это принимают и благодарят Господа, видят в этом руку Господа. Я помню, в моей жизни был такой момент, я как раз вот по болезни не работал. И приходит мой сосед и говорит: «Саша, ты мне должен там сколько-то сумму денег, немалую, за то, что ты трехфазный ток подключился». Я посмотрел, говорю: «Я ж с вами никаких договоров». А уже 8 лет прошло, как я подключил этот ток. Вот. А он приходит, что-то ему мысль стукнула в голову. И он пришел: «Ты давай мне деньги». Что-то я ему должен давать. Первая мысль. Я ему ничего не должен. Закон на моей стороне. Мысли сразу идут, работают. Я ему... Договора у нас не было. Я решал это с РЭСом. Это они все делали, все законно, все. Я ничего не должен. Все спокойно, хорошо. Он говорит: «А я пойду в церковь, и я расскажу, какой ты верующий». Ого, тут я уже задумался. А что же это будет? Это ж преткновение, поношение, все. А может, лучше заплатить? Может, лучше заплатить? Я понимаю, что я стал перед испытанием. Бог это сделал в моей жизни. И я должен делать выбор. Я вот размышляю, молюсь: «Господи, написано ведь, расхищение имения принимали с радостью». Господи, так, ну, ворует среди бела дня, отнимает. Я его не брал ничего, я ему не должен. И мало того, я не работаю, и семья, и все, и на лечение. Ну как, где, откуда, что? Потом смирился, в сердце положил, говорю: «Господи, если это твоя рука, я согласен. Вот это сколько он скажет, я ему дам 50, 50 гривен, 100, 100, 150, 150, 200, 200. Но у меня их нету, этих денег. Если ты этим всем руководишь, ты мне и деньги пошли. Потому что, ну что я могу сделать? Я согласен». Это в субботу было. В воскресенье приезжает с одной церкви сестра. Говорит: «Церковь тебе передала вот конверт». Я открываю — 100 гривен. Я беру эти деньги, иду к соседу. Прихожу, говорю: «Так и так, вы говорили, что надо деньги дать». А он уже и судом грозился, и все. Я говорю: «Я согласен, скажите, сколько надо?» Он думал, думал: «Сам решай, сам считай, сколько метров кабеля, все решай». Я говорю: «Я не знаю ваших затрат, все, скажите вы, сколько скажете, сколько я плачу». 100 рублей. Бог ровно 100 рублей дал, он 100 запросил, хотя грозился там и на 500. Там как посчитал, что он и поил у слесарей, и там и кормил, и все. Я прикинул, только сколько это будет. И я потом размышлял, а через короткое время он повесился. Но зато я мог ему засвидетельствовать о Христе. У нас такая беседа хорошая была. Он 20 лет жил по соседству, страшный атеист был, а Боге ему не наноси ничего. Ужасно ненавидел, страшной ненавистью верующих. Даже и здороваться не хотел. А Бог вот поставил такие обстоятельства, меня испытал. И в этих испытаниях и помощь послал, урок преподал, мирный плод праведности, участие в святости его. Хотя это трудно было, братья. Нелегко было вот переломать себя, смириться: «Да я же не виновен, ну как это я ни за что буду отдавать деньги? Да еще и нету». Было бы много денег, отдал бы там и не глянул. А то ж такая ситуация. И он повесился, и все. Я понял Божьи чудные пути. Бог хотел достичь его сердца. А меня, в чем я непокорен был, Бог хотел сломить, но при моем участии. И таких случаев в нашей жизни много, братья, много. Бог хочет нас употреблять как сосуды. И на нашем пути Бог выставляет людей негодных, всякие скорби мы терпим, думаем, зачем оно мне надо. Я помню, в армии были такие трудные моменты. Я сидел, бывало, плакал. Боже, зачем я здесь нахожусь? Кому я здесь нужен? Зачем это все в моей жизни? А прошло время, я так благодарю Бога за те трудности. Очень благодарю. Благодарю Бога за множество допросов у кабинетов этих всех военных начальников. И ночью, в 12 ночи, и днем я благодарю Бога. Это не прошло бесследно. Оно послужило моему возрастанию в вере. Вот. Посмотрите, братья, Иосиф. Иосиф, любимый наш персонаж Библии, герой веры. Начинается так вот хорошо история о нем. Отец любил его, сделал ему одежды, все прекрасно. Как хорошо быть любимым у отца. Это все. А нет, нет, у Иосифа есть вера, он не любит зло. Злые дела он доносит отцу. Он любит братьев, чтобы не погибли они. Хорошо или плохо, что Иосиф доносил на братьев? Некоторые говорят плохо, некоторые говорят хорошо. Смотря как доносить, братья, смотря как доносить. Вот Иосиф это не был тот человек, который злорадным был, который был лукавым. Вот я донесу, вот им попадет, вот им хорошо попадет от отца. Он не таким был человеком. Он был очень богобоязненным и переживал за своих братьев, потому что они ведь носители обетований Божьих. Ихняя семья мессианская, они переняли от отцов своих вот эти все откровения, предназначение рода своего. И он так это свято хранил в сердце и переживал. И что эти братья сделали? Он им кушать несет, одежду им несет, они взяли его убить захотели. Ну, вы знаете эту историю. Потом продали его. Потом он попал в дом Потифара. Потом там жена, это все приключение, жена Потифара, эти искушения огненные. Тюрьма, вот это все. Братья, 20 лет эти огненные испытания длились. Что мог за эти годы передумать Иосиф? Господи, да я же свято хочу жить. Чего у меня вот это все происходит? Да ты же меня должен бы оградить. Да у меня должно как-то гладко пойти. Как-то, ну твоя ж сила больше, чем братья мои. Или там, это, жена Потифара, или еще кто-то. А 20 лет прошло. Приходят братья Иосифа и говорят. Вот отец, когда умирал, он сказал, прости грех и вину братьям своим. И ныне вот мы пред тобой, прости нам. Они испугались, отец умер, а вдруг он отомстит нам. И вот хитрый трюк такой, а он подошел, посмотрел, заплакал. Говорит, Бог так все устроил. Бог послал меня перед вами. Братья, когда у нас трудности есть, вот мы переживаем, может, в семейной жизни у кого-то трудности, не ладится, может, кто-то одиночество испытывает, жена предала, оставила, брат уверовал, жена оставила. И вот брат молится, и годы, и два, и три, а ответа нет. И так тяжело, и кажется, Господи, ну что ты не отвечаешь? Ну, что ты медлишь? Ну, уже ж и пощусь, уже ж и вроде бы и служу тебе, и свято живу. Ну, что все беды на мою голову? И чем больше вроде стараешься жить свято, тем больше кажется на тебя всяких приключений. Брат один говорил, уверовал, загорелся, вот среди молодежи, предлагаю его тут бы потрудиться, его тут. Они его, бац, по рукам. Ты что, власти хочешь? Осекся. Тут на благовестие надо еще что-то предлагает. Тут ему звонит брат один, говорит, ты смотри, будешь иметь проблемы. И он вообще сник. И почему вот это вот в своей же среде и переживания такие? Это же братья, это же дети Божьи. И беседуя с этим братом, пришлось и утешить его. Брат, ты не бойся. Не бойся. Всегда, когда тебе трудности встречаются, когда братья предают, когда не понимают тебя, когда ты в смирении стараешься что-то сделать для Бога, а тебе говорят, ты портфель добиваешься или еще что-то, а ты молись за них, а ты продолжай трудиться. И, друзья, вера вот здесь поможет нам. Без веры мы не сможем этого достигать. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, давайте мы один текст прочитаем, с 8 стиха. Во втором Коринфянам, 8 глава, с 18 стиха. 4 глава, с 8 стиха. Я прошу прощения, 4 глава, с 8 стиха. 2 Коринфянам, 4 глава, с 8 стиха. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Братья, это легкая жизнь. Это уничтожение человека, заведомо уничтожение. Нас притесняют, гонимы, низлагаемы. Низлагаемы, это значит, я понимаю, что ну, на смерть, на уничтожение полностью. Преданы на уничтожение. Топчут, да, это просто конкретно втаптывают землю. Смотрите, а мы, говорит, а мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, а мы не отчаиваемся. Братья, где взять вот эту силу, чтобы в отчаянных обстоятельствах не отчаиваться? Сохранить упование и все-таки надежду на Господа. Они видели руку Господа в этом. А второе, вот перенесение страданий верою, испытание веры, братья, то, что Павел говорил, эти темы так перекликаются, вот мы сейчас смотрим. «Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Посмотрите, вот этот принцип, как он связан здесь. Если есть вера, то есть и согласие страдать и умирать. А если это есть, тогда и в отчаянных обстоятельствах не отчаиваешься. Вера дает такую силу, чтобы не отчаиваться. И не страшно тогда, что бы ни произошло. Бывает бояться семьи большой, бывает бояться за Господа страдать или еще как-то. Друзья, это всем нам присуще, нашей человеческой природе. И однажды в жизни это бывает у нас. Но давайте смотреть туда дальше. Иметь участие в святости, достигнуть... Не воскресение мертвых. Мирный плод праведности. Вот что в нашей жизни Господь хочет достигать. И нам, братья, нужно к этому стремиться. Что еще, братья, можно сказать в вопросе испытаний? Можно коснуться еще такого вопроса. Неправильные ответы на посылаемые Богом испытания. Какие бывают неправильные ответы на посылаемые Богом испытания? Неправильная реакция людей на испытания. Я, может, оговорился. Да. Значит, почем видно, что человек неправильно реагирует на посылаемые Богом испытания? Вот если посмотреть пример, когда Бог вел израильский народ. Мы читаем в книге чисел. Моисей вел, Господь вел. И написано, Господь привел их туда, где не было воды. Ну как это так? Как это понять? Здраво, логически понять. Бог вывел из Египта и привел туда, где нет воды. Ну погибнут же люди. Дети погибнут, скот погибнет, все погибнет без воды. Бог привел туда, где нет воды. Братья, зачем? Испытать их веру. Научить их доверяться Господу в любых обстоятельствах. Мирный плод праведности, чтобы созрел. Доверие Богу. Вера, чтобы возросла. Не верят. Господь дал им воды. Читаем дальше. Ведет опять. Опять привел туда, где нет воды. Почему Бог так делает, братья? Повторяет Бог уроки. И вот в нашей жизни бывает, когда мы один экзамен не сдаем, в испытаниях веры, Господь посылает новую скорбь. Господь посылает новые наказания. И так одно за другим, пока мы начнем задавать вопрос, а в чем дело? А что Бог во мне хочет достичь? А почему со мной это происходит? Почему я в такие обстоятельства попадаю? Друзья, Бог занимается с нами, и нам нужно это понимать. Но люди как поступают? Вот неверие евреев, оно проявилось в том, что они стали обвинять Моисея. Ты виновен. Ты нас вывел. Где земля, которую ты обещал? Мы вот погибаем. Неправильные реакции на испытания – это когда обвинять кого-то. Либо Бога обвинять, либо служителей, либо супругов, либо родителей, либо правителей. Ну, кого бы то ни было, это неправильно. Когда бывает испытание, братья, нужно задать цель, поставить вопрос, какую цель Бог преследует здесь. У евреев было неправильно, они обвиняли людей. Дальше. Неправильно, когда человек перестает верить, что Бог владеет ситуацией. Им показалось, что это как само собой они заблудились, как-то вот и здесь нету воды и все такое. Когда человек перестает верить, что Бог владеет ситуацией. Нам нужно это не выпускать из вида. Что еще, братья? Неправильная реакция, когда человек ропщет. Ропщет на сложившиеся обстоятельства. Почему в моей жизни то, почему у меня враги? Почему стали на моем пути люди такие и так дальше? Вот. Ну, что еще, братья? Много здесь вопросов еще есть, я не укладываюсь. Ну, сколько успеем, порассуждаем. Да. Мы, друзья, что хочу еще сказать? Коротко, очень коротко. Утешение в испытаниях. Вот такой вопрос. Братья, помните, Бог утешал Израиль? Говорит, для того Бог вел тебя по пустыне страшной и суровой. Для чего? Испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Братья, пусть это будет для нас утешением. Мы на этом закончим нашу беседу, хотя она обширная, здесь много еще есть о чем поговорить, и не достает уже времени. Думаю, что мы дома продолжим это и в своей практической жизни будем исследовать, почему мы страдаем, почему горе бывает, почему наказание бывает. А сейчас пусть будет для нас утешением, что Бог все ситуации в нашей жизни создает сам. Он их сам контролирует. Ничто без него не совершается. И волос с головы не падает. Это утешительно. Утешительно то, что Бог имеет цели для нас. Веру укрепить, терпение приобрести. И утешительно то, что если колеблется у нас что-то, просите у Бога мудрости. Иаков говорит, если не достает мудрости, допросит у Бога. Какой мудрости, братья? Мудрости переносить эти скорби, принимать эти скорби, понимать, чего Бог достигает, просить у Бога этой мудрости. Бог ответит, и мы успокоимся. Слава тебе, Господи, я согласен идти этим путем. Аминь.